Раннее утро. У костра, тлеющего на берегу порожистой тарги, сидит на корточках маленький человек с раскосыми глазами и, ласково поглаживая трехлинейную винтовку, рассказывает о поединках с врагами. Цепкая память зверобоя сохранила многие подробности большой и трудной жизни. Потом я засел за письма. Вот в моих руках письмо, которое прислал почетному солдату бывший разведчик 221-й стрелковой дивизии Андреенко. В конверте оказалась страничка из фронтового дневника разведчика. Февраль 45-го года. Восточная Пруссия. Стоим в обороне, готовимся к решительному штурму сильно укрепленного опорного пункта. Артперестрелка. Вчера один из известных снайперов нашей дивизии, Тунгус Намаконов, ходил на охоту в личный заповедник немецкого рейхмаршала Геринга. Добыл матерого секача кабана. Мало кому досталось свежей кабанятины, а факт примечательный. Охотник из забайкальского племени, вымирающего, как пишут за границей, бродит с винтовкой в Германии, в парке Геринга. Вот уж не думал об этом гитлеровская свора. Охотились в заповеднике? У командира взвода отпросился. Улыбнулся Намаконов. Руки, говорю, зудятся по таежной охоте. Следы увидел на снегу. Быстро скрал, вплотную подошел, завалил. Какой там секач, ежели для толстого буржуя растили? Было такое, было. А на завтра в этом немецком лесу четверых фашистов на мушку посадил. За один день. Никто не глядел, никто не писал. Самому к тому времени уже надоело считать, душу мутило. Так думал, что скорее бы мир, дом, тайга. Потому бить приходилось. Чего ж, раз так. Не сдавались фашисты. Словом, не 360 раз я выстрелил на войне. Много врагов убрал, шибко много. Один знаю, сколько. На мои запросы стали поступать документы. Из Москвы прислали фотокопии фронтовых газет, в которых рассказывалось о подвигах Намаконова. Ценные материалы о боевых делах снайперов из Забайкалья сохранились в Читинском краеведческом музее. Сослуживец Намаконова, ныне подполковник Глушко, разыскал в архиве копию боевого донесения о том, как Намаконов поймал на мушку представителя гитлеровской ставки. Об этом он рассказал в газете Прибалтийского военного округа «За Родину». Представилась возможность вполне восстановить картину удачной охоты снайпера, описанной в главе «Пантач падает замертво». Я снова выехал в Нижний Стан. Надо было прочесть большое письмо рассказчику, но его уже не было в селе. «Наставил себе памятников», — невесело сказал директор совхоза, кивнул на клуб. «И уехал, а все из-за пустяка». «Что случилось? Почему Намаконов покинул родную тайгу, село Нижний Стан, в котором он так много сделал, в котором прожил около 40 лет, и переехал в Агинскую степь?» Наверное, мысль об этом возникала у Семена Даниловича еще на тех стрелковых соревнованиях, с которых началось это повествование. Был потрясен зверобой тем, что на глазах людей одну из пяти пуль он послал мимо цели. И вообще, в последнее время творилось с ним что-то непонятное. Заметит бегущего зверя, вроде верно возьмет на мушку, но пуля идет мимо. Не поверил сам себе стрелок, и однажды, выкупив лицензию, засел с винтовкой у таежного озера. Ждал Сахатова. Утром показалось в тумане большое животное. Намаконов выстрелил, и раненый зверь кинулся прочь, и вдруг различил таежник, как несколько раз звякнули о камни подковы. Оказывается, Подстрелил он коня у геологов. Что же ты наделал, известный всему Забайкалью охотник? Не смотрел как следует следы, не различил по шуму шагов, кто вышел к озеру. Нет такого позора, не мог просить тебе, зверобой. Говорят, что перед отъездом из Нижнего Стана долго стоял у околицы Семен Намаконов, оборачивался к лесу, о чем-то говорил сам с собой, платком утирал влажные глаза. Уезжал, не оглядываясь, провожаемый односельчанами. Я понимал, где надо искать Семена Даниловича, и, сев на попутную машину, отправился в далекое степное село Зугалай. Приехал как раз к новоселью, на последний аргиш человека, покинувшего тайгу. Колхозники артели имени Ленина в селе Зугалай за неделю построили дом бывшему солдату, светлый, под шиферной крышей. Однако на почетном месте я увидел не главу семьи, а его сына Владимира, младшего. Бульдозерист дорожного участка, член бригады коммунистического труда, получил повестку на призыв в армию. Из села уезжало служить 12 человек, и почетный солдат пригласил парней в свой новый дом. Были напутственные речи, призывники обещали честно служить, стать отличниками боевой и политической подготовки. И вот наступил момент, когда поднялся Семен Данилович. Он достал из кисета трубку с золотыми колечками на мундштуке и протянул сыну. «Покури на дорогу». Владимир молча принял из рук отца трубку мира, подарок воинов из подразделения группы советских войск в Германии. «Покурить трубку отца — большая честь. По древнему закону тайги сыновья удостаиваются этого в особо важных и торжественных случаях. Видно было, что хорошо понял Владимир Намаконов немногословный наказ отца. Работа над повестью продолжалась. Мне удалось узнать, что после учебы командир снайперского взвода, лейтенант Репин, оставивший о себе дорогие воспоминания у сослуживцев, был переведен на Ленинградский фронт. Все другие попытки найти след Репина не увенчались успехом. «Он не должен меня забыть», — повторял Намаконов. «Не такой, Иван Васильевич. Однако убили его». И в первом издании этой книги автор похоронил лейтенанта Репина. Прошло 3 года. 12 апреля 1966 года в газете «Правда» была напечатана большая статья бывшего командира 163-й стрелковой дивизии Героя Советского Союза генерал-майора в отставке Карлова. В числе самых замечательных воинов своей дивизии он назвал имя снайпера Семена Даниловича Намаконова, поведал о его подвигах, а вскоре на Ленинских горах во Дворце пионеров произошла волнующая встреча юных следопытов Москвы, Украины, Новгородской области, участников походов по местам боевой славы нашего народа с ветеранами 163-й Ромнинско-Киевской стрелковой дивизии, приехавшими в столицу из разных уголков страны. Во время встречи, прошедшей под знаменем 4-жды орденоносной дивизии, воспитавшей 96 героев Советского Союза, ее бывшие воины поделились воспоминаниями о минувших боях и друзьях-однополчанах, рассказали о своем творческом труде на различных участках коммунистического строительства.